Глава 19. Он вышел из кабинета и увидел стоявшего в холле Богуцкого. Тот сразу подошел к Дронго и еще раз пожал ему руку. «Давно хотел с вами познакомиться», — восторженно произнес Григорий Трофимович. «Я много о вас слышал. Хорошо, что именно вы оказались здесь в такое время. Боюсь, что меня уже отстранили от расследования этих преступлений», — заметил Дронго. «Как это отстранили?» — удивился Богуцкий. «Кто вас мог отстранить? Турки?» «Нет, господин Бочкарев. Его супруге не понравился наш вчерашний разговор. Они предложили мне сыграть на их стороне, подставить Айдамирова. А я, естественно, отказался. Госпожа Бочкарева считает себя выдающимся психологом. Но подобные методы порочны по своей сути. Не нужно так громко», — оглянулся по сторонам Богуцкий. «Мы все знаем о ее дурном характере. Я думаю, что вам уже успели рассказать, что погибший Юхнин был ее креатурой в нашей команде. Хотя я тоже приложил руку к его переходу в «Динамо». Да, это я уже слышал. Вы, наверное, в курсе ее недовольства тем, что в главные активы ее супруга входит и наша команда. Она неоднократно заявляла, что он обязан продать акции команды и заниматься другими делами. Вы тоже так считаете?» «Мое мнение никто не спрашивает», — улыбнулся Богуцкий. «Я всего лишь рядовой администратор. Но ее вмешательство в наши дела всегда чревато разными склоками. Вот уже 2 месяца она требует в ультимативной форме от своего мужа уволить Марину Фарбер. Но он пока держится, не сдается». «Марина об этом знает?» «Полагаю, что догадывается. И, в свою очередь, недолюбливает супругу Бочкарева. Боюсь, что вы употребляете слишком мягкие выражения. Она ее терпеть не может. Такая, знаете ли, взаимная женская любовь за право доступа к телу Бочкарева. Это я уже знаю. Насколько мне известно, кроме Юхнина, супруга вашего президента также очень близка с руководителем службы безопасности Робертом Чержовым. Все правильно. Он работает сразу на 2 хозяев, на мужа и на жену. Шпионит за мужем в пользу жены. Думаю, что именно он сообщает Эмилии Максимовне о всех новых пассиях ее супруга. И Бочкарев это терпит. Конечно. Он платит Чержову, чтобы информация шла дозированно и под контролем самого Льва Евгеньевича. Своеобразный контролируемый поток информации. Это всегда здорово, когда ты сам решаешь, что именно следует сообщить твоей супруге. Я даже не предполагал, что подобное возможно. В наше время все возможно, ухмыльнулся Богуцкий. Но вы не обижайтесь на Бочкарева. Он наверняка вспылил под влиянием своей супруги. Потом немного остынет и поймет, что был не совсем прав. Но будет поздно, — возразил Дронго. Я тоже уезжаю. Не думаю, что в следующий раз захочу заниматься делами вашего клуба. Я согласился помочь только из уважения к Веземану, с которым давно знаком. «Печально», — с сожалением проговорил Богуцкий. «Вы бы очень нам пригодились. В отличие от этого шарлатана, Скульского, который прячется ото всех уже 2 сутки, уверяет, что у него поднялось давление, и ему очень плохо. На самом же деле просто прячется от Бочкарева, ведь он получил аванс за свою работу. А вместо розыска преступника допустил, чтобы в клубе произошло убийство. Даже еду заказывает себе в номер. Он не виноват. Никто не мог этого предположить. Попытался защитить Скульского Дронго. «Еще как виноват!» — перебил его Богуцкий. «Мы его наняли для конкретной работы, а он ее полностью провалил. Ничего, как только приедем в Санкт-Петербург, сразу его и выгоним. Скоро будет собрание акционеров. Они потребуют отчета, почему мы потратили деньги на этого шарлатана. Мне говорили, что контрольный пакет акций все равно у Льва Евгеньевича. У него было больше 50%, сказал Богуцкий. Но потом, когда построили новый стадион, наша мэрия выкупила у него 10%. Сейчас у него чуть больше 40%. У мэрии примерно столько же, 35%, если быть точным. А остальные у мелких владельцев. Но Лев Евгеньевич, конечно, главный акционер. Я слышал, что у него были некоторые проблемы с мэрией. Не совсем проблемы. Просто разница в тактических подходах, осторожно заметил Богуцкий. Лев Евгеньевич – человек несколько романтического склада. Увлекающийся, агрессивный, напористый. А в нашей мэрии предпочитают более спокойный и выдержанный стиль. Вот в этом вся разница. Просто наш вице-мэр, который курирует этот проект, явно недолюбливает Бочкарева. А тот, в свою очередь, не очень любит этого чиновника. Такая обоюдная взаимность. Вы будете говорить с командой? Конечно. Мы их всех соберем перед обедом. Вы тоже можете прийти, разрешил Богуцкий. Конечно, если Лев Евгеньевич не будет возражать. Возражать буду я, твердо проговорил Дронго. Но все равно спасибо за приглашение. Он уточнил у портье номер Скульского и поднялся к нему. Позвонил. Довольно долго ждал, пока, наконец, за дверью не раздался жалобный голос Бориса Андреевича. «Я болею!» — крикнул он. «У меня высокое давление!» «Откройте!» — попросил Дронго. «Это я!» Скульский посмотрел в глазок и только потом открыл дверь. «Входите быстрее!» — пробормотал он, сразу закрывая дверь. Детектив явно не походил на больного. «Что случилось?» — спросил Дронго. Почему вы спрятались здесь и не выходите к людям? — У меня есть причины, — загадочно ответил Скульский. — Я, кажется, сумел вычислить убийцу. И теперь мне нужно немного подумать, прежде чем начать его разоблачение. — Поздравляю. — Но почему вы не выходите из номера? Все говорят, что вы болеете. Еду тоже заказываете себе в номер. — Правильно говорят. Просто я решил на время исчезнуть, чтобы понаблюдать за истинным виновником всего того, что здесь происходит. И я понял, кто все это затеял. Даже немного посмеялся над собой. Ведь я обязан был догадаться об этом с самого начала. Идемте в комнату, я вам покажу. Он провел Дронго в комнату и показал ему многочисленные схемы, разложенные на столе. Это было расположение столов в малом конференц-зале, в той самой комнате, где произошло убийство. — Вот, посмотрите, — возбужденно заговорил Скульский. — Вы видите, как расположены столы? Если бы после окончания совещания кто-то решил подойти к первому столу, он обязательно должен был идти навстречу всем остальным. Но никто посторонний не проходил. Значит, убийца был либо среди сидевших за левым столом, либо среди сидевших за первым. Турецкие следователи тоже так считают, согласился Дронго. Они вдобавок включили двух тренеров, сидевших за столом президиума. Ну, это полный бред, возразил Скульский. Зачем Везману убивать своего врача? Нелогично и глупо, тем более, что именно он отвечает за все, что происходит в команде. А вот у Черко был конкретный мотив. Он хочет заменить Везмана на этом посту и пойдет на все, чтобы получить это место. Значит, вы подозреваете Черко. Он идет у меня вторым номером. Меня насторожило, как быстро он потянулся к выходу, проходя мимо первого стола. Это, конечно, вызывает самые большие подозрения. Но есть еще один человек. Я уже понял, что у вас два основных кандидата. Сейчас скажу. За левым столом сидели Григурко, Юхнин и Айдамиров. Именно в таком составе. С другой стороны были вратари, все трое. Епифанцев, Гумаров, Третьяков. Я несколько раз был там после случившегося. Так вот, главный вывод. Вратари не могли ничего положить в стакан Юхнина. Для этого им нужно было либо обижать стол, либо наклониться и положить что-то на глазах у всех остальных. То есть буквально лечь на стол, что тоже выглядит нелогичным. «Остаются двое — Григурко и Айдамиров», — подхватил версию Дронга. «Тоже нет!» — радостно произнес Скульский. «Ведь Григурко пил из бутылки, которую открыл сам Юхнин. И они все трое сидели достаточно близко. А когда поднялись, все вместе пошли к выходу. Только Юхнин немного задержался. Я утверждаю, что ни Григурко, ни Айдамиров не могли ничего положить в его стакан. Оба уже были далеко от него. Тогда кто?» «Вы видите мою схему? За первым столом справа тоже сидят шестеро. Трое с одной стороны и трое с другой. Первые трое — это Чержов, Олегов и Бабаян. А вторые трое — Гаврилов, Киргов и Рибейро. Потом галантный бразилец поднялся и уступил свое место пришедшей Марине, которая была явно не в настроении. Между прочим, я обратил внимание, что она все время смотрела в сторону Юхнина, как будто ждала от него какой-то непонятной выходки. До этого она приходила ко мне и рассказывала про врача команды. Она считала, что именно он мог быть тем самым отравителем, сообщил Дронго. «Я думаю, что она была в этом уверена», — согласился Скульский. «Так вот, Марина устроилась рядом с Гавриловым. Обратите внимание. Они тоже с другой стороны стола. Значит, с внутренней стороны остаются трое. Бабаян, Олегов и Чержов. За то время, что я здесь провел, я не только проверил личные дела всех сотрудников и игроков, но и обратил внимание на взаимоотношения внутри команды. В ней существуют несколько различных групп, которые борются за влияние. Одну из них, наверное, самую влиятельную, возглавляет супруга Бочкарева Эмилия Максимовна. У нее два образования, чем она ужасно гордится. Второе образование – это заочный психологический факультет, на основании чего она считает себя крупным психологом. Все понимают, что из нее такой же психолог, как из меня Майя Плесецкая, но никто не осмеливается ей перечить. И именно в число ее фаворитов входят, вернее, входили Юхнин и Чержов. «Вам понадобился месяц, чтобы узнать эти тайны?» — сокрушенно спросил Дронго. «Я узнал об этом за последние 2 дня. Может, вы и гений розыска?» — заметил Скульский. «Но я бывший прокурорский чиновник и привык работать по старинке. Нужно всех опросить, все запротоколировать, все факты проверить. В общем, они оба были явными фаворитами Бочкаревой. Что обычно происходит в таких случаях? Откройте любой исторический роман. Борьба между фаворитами или фаворитками. И здесь начинается негласное соперничество Юхнина и Чержова. Но у Роберта гораздо больше возможностей. На него работает вся служба безопасности клуба. Хотя у Юхнина тоже есть своя фишка. Он гораздо чаще бывает у супруги Бочкарева. С этим я могу согласиться. И тогда я подумал, кто имеет абсолютно беспрепятственный доступ в любые помещения клуба? Кому подчиняется вся охрана и служба безопасности не только в самом клубе, но и на стадионе? Кто мог больше других ненавидеть Юхнина? Ведь фавориты обычно сражаются за свое место под солнцем, без жалости друг к другу, видя в другом своего основного соперника. И когда звенья совпали, я сразу все понял. Единственный человек, который мог желать смерти Юхнину и спокойно ее осуществить, был сидевший в первом ряду с правой внутренней стороны Роберт Чержов. И когда я это понял, то сразу испугался. Ведь он умный человек, быстро поймет, что я его разоблачил. И ему подчиняются все наши охранники, которые прилетели вместе с нами. И тогда я решил запереться в своем номере и спокойно дожидаться, когда мы уедем отсюда. Завтра, когда наши вещи погрузят в машину, и мы поедем на границу, я расскажу о своих подозрениях Бочкареву и Богуцкому, который, говорят, должен сегодня прилететь сюда. Он уже прилетел, сообщил Дронго. Очень хорошо, обрадовался Скульский. В отличие от Бочкарева, он человек достаточно гибкий и понимающий. Если бы Григорий Трофимович сумел прикупить еще несколько процентов акций, он давно бы стал президентом клуба вместо Бочкарева. Но на такой подвиг у него просто не хватит материальных ресурсов. Я вас не совсем понял. У него есть 7 или 8% акций клуба, хотя он всегда уверяет, что не владеет этими акциями. Но я точно знаю, что он имеет до 10%. Если бы он смог увеличить свою долю до 16%, то тогда гарантированно стал бы президентом клуба, так как наша городская мэрия, имеющая 35% акций, наверняка поддержала бы его в пику Бочкареву. К сожалению, напористый стиль Льва Евгеньевича нравится далеко не всем. Теперь понятно. Значит, вы считаете, что убийцей мог быть Роберт Чержов? Только он и никто другой. Все нити сходятся именно на нем. Он недолюбливал Юхнина. Они вместе с погибшим врачом пользовались благосклонной поддержкой супруги президента клуба. В его руках вся охрана и служба безопасности. Я стоял и думал, как это я сразу не догадался. Ведь понятно, что только человек с такими связями и способностями мог совершить это убийство. А два отравления Епифанцева — тоже его работа. Все знают, что Эмилия Максимовна уже давно настаивает на продаже акций ее мужа. Она считает увлечение футболом плебейским занятием и не понимает, почему муж должен содержать такую ораву людей, выплачивая им довольно большие деньги. Тем более, что пока «Динамо» не приносит ощутимых дивидендов. И все последние годы они заканчивали сезоны с минусом и только в прошлом году вышли на небольшой плюс. Я думаю, что Чержов мог выполнить просьбу Бочкаревой, чтобы дважды сорвать игру клуба в решающий момент. А врача он отравил уже по собственной инициативе. Вот вам и вся схема преступления. А где доказательства? Спросил Дронго. Умозрительные заключения, даже самые умные, это всего лишь голые слова без фактов. Нужны конкретные факты. И пока их нет, мы не можем ничего утверждать. Я думаю, что он сознается, если мы припрем его к стенке, предположил Скульский. Это уже прокурорско-следственные методы, которые ко мне не имеют никакого отношения. Отрицательно покачал головой Дронго и пошел к дверям. Но ваши схемы достаточно интересны. Надеюсь, вам удастся доказать вину Чержова, если турецкие следователи не найдут другого убийцу. — Значит, вы мне не верите? — нервно воскликнул Скульский. — Верю, но я предпочитаю факты, а не заключения, основанные на собственных аналитических выкладках. Они очень впечатляют, но в суде их невозможно предъявить в качестве доказательств. Подумайте и об этом, Борис Андреевич. Дронго попрощался и вышел из номера. Но расположение столов и схемы Скульского уже автоматически отпечатались в его сознании. И все остальные слова тоже.